Десантно-штурмовые модули падали с полуденных небес, словно огромные тупоносые черные птицы. Над центральным материком Дабога нещадно палило солнце. Оно было нездорового красноватого цвета. С юга и с севера небо заволакивали зловещие пепельно-серые туши. Казалось, что источник клубящихся в небе облаков на самом деле находится на земле. Если всматриваться в горизонт, то можно было заметить, как далеко на юге, в знойном мареве миражей, плавится очертание черного облачного гриба, который все рос, угрожая закрыть собой весь небосвод. С севера наблюдалось приблизительно то же самое. Там клубилось, разрастаясь с каждой секундой, второе радиоактивное облако. И только над центром материка, в районе столицы Дабога, оставалось свободное от облачности окно, в которое, собственно, и падали, резко снижаясь, штурмовые модули пришельцев. Все оказалось простым ровно настолько, как то обещали на Земле. Первый модуль на секунду завис, дико завывая двигателями в десятки метров над вливающейся в городскую окраину автострадой. Из его плоского брюха выдвинулось 6 многоколесных опор к шасси. Черную броню челнока, разогретую трением об атмосферу, покрывали сполохи статического электричества. 2 башенных орудия медленно вращались, пытаясь найти несуществующего противника. Модуль покачнулся, подался вниз, и его опоры визгливо вскрикнули, когда амортизаторы приняли на себя вес доброй 100 тонн металла. Практически одновременно с касанием хвостовой части орбитального челнока откинулась десантная рампа, и оттуда показался скат лобовой брони БПМ. Справа и слева от выдвигающейся из чрева модуля боевой планетарной машины уже бежали десантники в камуфлированных бронескафандрах. Их угловатые фигуры, усиленные псевдомускулами брони, рассыпались вдоль обочин дороги, деловито занимая позиции. Город возвышался впереди, молчаливой цепью невысоких зданий. Даже издали с расстояния в полкилометра было отчетливо видно, что прокатившаяся тут полчаса назад ударная волна от 2 ядерных взрывов, уничтоживших 2 других города на севере и юге материка, снесла часть крыш, вышибла все стекла и повалила многие деревья. Кое-где в городских кварталах бушевали пожары. БПМ, выползшая на мягкое от нестерпимого жара покрытие автострады, внезапно повернула башню плазматрона, и с ее лотка в воздух сорвался ослепительный, пронзительно-голубой шар, размером с футбольный мяч. Несколько секунд он неподвижно висел в воздухе, переливаясь режущими глаз сполохами, а потом, получив наводящий импульс ускорения, резко сорвался с места и полетел, стремительным шипящим росчерком удаляясь в сторону самого высокого здания города, на поврежденной крыше которого виднелось нечто, напоминающее гроздья спутниковых антенн. Через 5-6 секунд в той стороне возникла ослепительная вспышка, и верхняя половина 12-этажного здания вдруг дрогнула, потеряв свой четкий контур. Грохот обвала прокатился по городским улицам. Вверх взметнулись тучи белесой пыли. Командир десантного модуля оттолкнулся ногой от края тактического пульта и вместе с креслом отъехал к панели орбитальной связи. Это уже становилось скучным. Докладывает командный 1. Спокойно произнес он. «Мы сели. Сопротивления нет. Людей не вижу. Похоже, что аборигены передохли со страха», — позволил он себе скупую, презрительную шутку. «Все идет по плану. Я разворачиваю цепь для прочесывания кварталов поселения». «Действуй», — пришел немногословный ответ. Справа и слева от первого челнока садились, вздымая пыль с обочин, 2-й и 3-й штурмовые модули. Усилившийся ветер, казалось, дул сразу со всех сторон. Если бы не закрытые забрала гермошлемов, да нервное попискивание датчиков фоновой радиации, вшитых в рукава скафандров, то бойцы десанта вполне могли бы вдохнуть горьковатый воздух, обещанный им новой родины. Он резко и неприятно пах озоном от выпущенного минуту назад плазменного шара. Скоро этот характерный запах узнают на многих мирах. Так обычно пахло высокотехнологичная энергетическая смерть.